Однако выносливость все еще не на высоте, и намного хуже, чем у Какаши. Хотя сравнивать его со взрослым Какаши немного несправедливо, Ганьи прекрасно понимал. При нормальном развитии до совершеннолетия он определенно не сможет сравниться с Какаши. Он помнил, что выносливость Какаши оценивалась в 6 баллов. Тогда у него самого, возможно, 4, и при усердных тренировках, хорошем питании и добавках он, возможно, достигнет 5. Но даже 6 Ганьи не удовлетворит. Ему нужны тонны чакры. Ему нужно уметь использовать ниндзюцу стихии воды больших масштабов даже в условиях отсутствия воды. Нет, это должна быть стихия моря. Проверенная Ганьи стихия чакры была только стихия воды. Это означает, что в стихии воды он легче всего достигнет успеха, и, возможно, его предел будет самым высоким. Однако все будет ограничено запасом чакры. Ганьи прекрасно понимал, что в его нынешнем состоянии, даже если он сможет использовать стихию воды без печати, что с того? Даже если он выложится по полной, выпустив всю свою чакру, сила одного ниндзюцу стихии воды, возможно, не сравнится с тем, что Синджу Табирама мог бы использовать в шутку. В конце концов, в реальных боевых действиях не всегда можно рассчитывать на преимущество местности. Наоборот, в большинстве случаев преимущества местности нет, и приходится сражаться в условиях отсутствия воды. Направление выбрано верно, модификация тела, хвостатые звери, фуиндзюцу. Ганьи встал, но тут же замер. Большой меч Самихода тоже неплох, однако, перезаем будущего, похоже, не сможет принести большой меч Самихода, его придется забирать самому. Хаем, как запасной вариант. Вложив танта, Ганьи отправился домой, но он все еще обдумывал кое-что. Стоит ли ему досрочно выпускаться, он размышлял над этим вопросом, потому что Академия Ниндзя уже вряд ли могла научить Ганьи чему-то новому. А находясь в Академии Ниндзя, было трудно получить больше ресурсов для развития. Если я не выпущусь досрочно, смогу ли я получить ресурсы, которые помогут мне развиваться? Ганьи втайне спрашивал себя и размышлял. Глава 15. Проба сил. Глава 15. Проба сил. Офис Хокаге. Сарутоби Хирузин курил, в задумчивости глядя на свиток в своих руках. О Расингане он узнал еще в прошлом году и о том, что Ганьи обладает очень хорошим талантом к стихии воды. Он тоже узнал в прошлом году от Ники Рюсея. Но, глядя на несколько ниндзюцу в свитке, Сарутоби Хирузин понял, что все же недооценил Ганьи. Особенно упрощенные печати для нескольких ниндзюцу стихии воды заставили его снова вспомнить своего учителя, Синджу Табираму. Похоже, так похоже. Если бы они еще и внешне были похожи, он бы, возможно, подумал, что Ганьи – потомок Синджу Табирамы. Медленно подняв голову, Хирузин спросил. Этот мальчик, Ганьи, подал заявление на выпуск. Лицо Ники Рюсея стало слегка странным. Ганьи еще не выразил желания выпускаться досрочно. Хирузин немного удивился, а затем спросил. Тогда какое ниндзюцу этот мальчик хочет получить в обмен? Ники Рюсей поспешно сказал. Четырехсимвольная печать. Искусство меча деревни скрытого листа. И если возможно, еще одно гиндзюцу. Ганьи очень талантлив в гиндзюцу, я проверял его техника иллюзии. Смятение леса, на него она совершенно не действует. Сарутоби Хирузин снова удивился. Четырехсимвольная печать, Ники Рюсей горько улыбнулся. Ганьи изучил фуиндзюцу у Джирай Самы. Он говорит, что уже освоил печать подавления зла. Этого Сарутоби Хирузин действительно не знал. Хотя он и следил за Ганьи, он не мог постоянно его контролировать. А Джирая не должен был докладывать ему о том, что учит Ганьи фуиндзюцу. Что касается контактов Ганьи с Узумаки Кушиной, Намика Дзиминато обычно присутствовал, и Анбу, отвечающие за защиту, не стали бы подслушивать разговоры. Подумав немного, Хирузин сказал, фуиндзюцу и искусство меча можно, что касается гиндзюцу, то это будет техника связывания тела. Кроме того, технику иллюзии. «Смятение леса ты можешь передать этому мальчику». Ники Рюсей обрадовался. «Есть. Я от имени Ганьи благодарю Хокаге саму». Хирузин сказал. «Ганьи, умный и самодисциплинированный ребенок, не нужно его торопить». Ники Рюсей понял смысл и поспешно кивнул в ответ. В первый день занятий во второй половине дня Ганьи получил от Ники Рюсея несколько новых ниндзюцу. Четырехсимвольная печать была обменена на Расинган. В прошлом году он планировал обменять ее на технику теневого клонирования и гиндзюцу, но на самом деле не обменял, Однако это произошло в перезайме будущего. Это была своего рода стрижка овец. На этот раз он действительно обменял Расинган на четырехсимвольную печать. Что касается искусства меча деревни скрытого листа и гендзюцу ранга С, то они были обменены на стихию воды с упрощенными печатями. 9 ручных печатей истин не так-то легко освоить, иначе стихия воды. Волна воды в версии Синджу-Табирамы не осталась бы без учеников, поэтому, представив их, Ганьи не боялся потерять свое преимущество. Ганьи, искусство меча деревни скрытого листа и технику иллюзий, смятение леса, обо всем этом ты можешь спросить учителя. Никириус и улыбнулся, передавая свитки Ганьи. Он очень высоко ценил Ганьи. В будущем, если Ганьи станет выдающимся ниндзя, он тоже получит признание. Что касается Какаши, это не его заслуга. Есть Рюсей-сенсей, тогда в дальнейшем я буду вас беспокоить. Ганьи поклонился. Никирюсей улыбнулся и кивнул, затем сказал: «Скоро урок, готовьтесь». Через 10 минут начался первый урок во второй половине дня. Это был урок по практическим боям, поэтому весь класс собрался на тренировочной площадке. Ганьи не обращал внимания на поединки других учеников, а постоянно шептался с Шизуне, обсуждая медицинские знания. К сожалению, после очередного перезайма будущего его знания в этой области уже превзошли Шизуне. Это также вызвало у Шизуне бесконечное восхищение, и она смотрела на Ганьи полными обожания глазами. Ганьи-кун просто слишком потрясающий. Киношита Ганьи. Услышав свое имя, Ганьи поспешно посмотрел на площадку и обнаружил, что там уже кто-то стоит. Ой, это Учиха Обито. Ганьи подошел и по регламенту сложил печать противостояния с Учихой Обито. Учиха Обито сказал: «Ганьи, я тебя одолею, будь осторожен». С тех пор, как Какаши выпустился, Ганьи стал бесспорным номером один в классе и, естественно, стал целью, которую ему нужно было превзойти. К тому же, во время каникул он усердно тренировался, и на этот раз он определенно мог победить Ганьи. Ганьи, услышав это, слегка поднял бровь, затем с улыбкой сказал: «Тогда я с нетерпением жду этого». Оба отступили, а затем по команде Никирюса начали действовать. Учиха Обито рванул вперед, а Ганьи снова отступил на некоторое расстояние, затем сложил печати. Сначала печать Дзай, затем обе руки сложились. В следующий момент вокруг Ганьи конденсировалась влага, образуя спиралевидный водяной поток. «Как сильно!» Восклицания раздались со всех сторон. Сарутоби Асума и другие ученики широко раскрыли глаза. Учиха Обито тоже испугался, его рывок прекратился, и он отступил. А тем временем восходящий поток воды, словно река, ринулся на Учиху Обито. Стихия воды, волна воды. Конечно, этот поток воды был не очень большим. Учиха Обито легко увернулся от удара, одним прыжком. Но тут же Ганьи скрестил руки и взмахнул ими, и вырвавшийся поток воды повернул и покатился обратно. Учиха Обито испугался, но все же увернулся от удара, а затем упал в воду. А Ганьи под взглядами всех снова сложил печати. Все так же, начиная с уникальной печати Дзай, затем руки складываются в печать змеи, а затем печать тигра. Скорость формирования печати Ганьи была невысока, все видели это очень четко. Когда 3 печати были завершены, вода под ногами Учихи Обито тут же поднялась. Что происходит? Учиха Обито немного запаниковал, поспешно отскочил в сторону, а затем увидел, как вода собралась в маленького водяного дракона, который ринулся на него. Учиха Обито поспешно увернулся, и водяной дракон пронесся мимо. Но в следующий момент водяной дракон резко повернул и ударился в Учиху Обито сзади, отбросив его и свалив на землю. 2 ниндзюцу стихии воды, и битва закончилась. А в этот момент Никирюсей был одновременно шокирован и обрадован. Ганьи определенно самый талантливый пользователь стихии воды в истории деревни. Его ниндзюцу стихии воды было просто потрясающим, хотя оно и не было масштабным, и он мог бы справиться с ним с помощью тайдзюцу. Но он знал, что Ганьи определенно сдерживался. Никирюсей был поражен формированием печати Ганьи, а также его способностью к гибкому управлению самим ниндзюцу, чего он никогда раньше не видел. По крайней мере, такого не должно быть у ученика Академии Ниндзя. В прошлом году он уже видел впечатляющие способности Ганьи в стихии воды, а теперь они, очевидно, стали еще выше. Стихия воды. Техника водяного дракона, ниндзюцу ранга В, была использована Ганьи так просто и ловко. В этот момент Никирюсей в душе стал фанатом Ганьи. С другой стороны, Сарутоби Асума был не только шокирован, но и не мог поверить, как этот парень это сделал. А Ганьи тем временем подошел к Учихе Обито и протянул ему правую руку, помогая ошеломленному Обито подняться. «Ты как ты это сделал?» Обито не удержался и спросил. Ганьи улыбнулся. «Усердием». А затем добавил про себя. «И читерским навыком. 1% усердия плюс 99% читерского навыка». Глава 16. Начинается ажиотаж. Глава 16. Начинается ажиотаж. Вечером, после ужина, Сарутоби Асума не удержался и рассказал своим домашним о ниндзюцу стихии воды, которое Ганьи использовал сегодня днем. Закончив свой рассказ, он не удержался и спросил: «Отец, как он это сделал?» Сарутоби Хирузин онемел, хотя у него и были данные, и он даже немного их изучил, но овладеть этим за одну ночь было невозможно. Прежде всего, нужно было отлично овладеть 9 ручными печатями истин, а этим даже он, профессор ниндзюцу, не обладал. Поэтому Сарутоби Хирузин мог лишь сказать: «Ганьи очень талантлив в стихии воды, и его исследования формирования печатей очень глубоки, поэтому он и смог развить свой уникальный метод использования техник. Однако у каждого свой путь. Асума, ты не похож на Ганьи, и тебе не нужно зацикливаться на том, как он это сделал, а нужно перенять его отношение к тренировкам». Сарутоби Асума нахмурился, такой ответ его не удовлетворил. «Что это значит? Что Ганьи может, а я не могу?» Асума был недоволен, хотя на уроке по практическим боям он несколько раз проигрывал Ганьи. Он просто недостаточно старался, а не был хуже Ганьи. «Ганьи может, значит, и я могу, я обязательно это сделаю». Сказав это, Асума поднялся и в расстроенных чувствах ушел. Он собирался усердно тренироваться. Сарутоби Хирузин смотрел на него и невольно вздыхал. Сарутоби Шинносуке, сын Хирузина, улыбнулся. «Это нормально, что Асума в таком возрасте не признает поражений. Отец, не волнуйся слишком сильно, через некоторое время он сам все поймет». Хирузин беспомощно кивнул, его младший сын был слишком непослушен. «Хорошо, что есть Шинносуке». Бивака, жена Хирузина, упрекнула: «Хирузин, не нужно постоянно отрицать идеи Асумы». Хирузин стал еще более беспомощным. «Разве не дать сыну пойти по ложному пути, это ошибка, если у него нет мозгов для этого? Зачем тратить энергию и время, да еще и подрывать уверенность в себе?» С другой стороны, Ганьи поужинал с родителями, потом еще немного поработал в их магазине, а затем поднялся наверх и развернул свиток с 4-символьной печатью. По сравнению с печатью подавления зла и техникой запечатывания пламени, это фуиндзюцу было намного сложнее и глубже. Поэтому Ганьи сначала начал его изучать. Что касается гендзюцу и искусства меча деревни скрытого листа, то они не подходили для вечера. В 10 часов вечера Ганьи вовремя лег спать. Даже во сне он был занят 4-символьной печатью. «Эх, как же я хочу прогрессировать!» Проснувшись утром с зевком, Ганьи не мог не вздохнуть. Читерит, и при этом так усердно. Кто еще так может? Время летело, и незаметно прошло полгода. В этот день Ганьи пришел в дом Намика Дзимината. Дверь, конечно же, снова открыла Узумаки Кушина, сестра Кушина. Ганьи с улыбкой поприветствовал ее, легко входя в дом с принесенными данго и закусками. Кушина следовала за ним, с улыбкой спросив: «Ганьи, я слышала, ты уже освоил технику запечатывания пламени, неплохо, похоже, у тебя есть большой талант к фуиндзюцу». Ганьи положил вещи и улыбнулся. «По сравнению с братом Минато и сестрой Кушиной, мне еще далеко до вас». Минато улыбнулся. «Ганьи, не скромничай, я слышал, что твой уровень стихии воды даже третий Хокаге считает непревзойденным». Ганьи поспешно сменил тему. Брат Минато, есть ли уже результаты по дальнейшей разработке Расингана?» Минато и Кушина переглянулись, затем слегка смутились. Кушина прикрыла рот рукой, смеясь. «Минато в последнее время слишком занят, у него даже нет времени думать об этом». «Ну, ладно». Ганьи вздохнул. «Для нынешнего Намика Дзиминато Расингана действительно было достаточно, и, вероятно, все его мысли были сосредоточены на фуиндзюцу. Конечно, должна быть еще и техника летящего бога грома. Ганьи, у тебя, кажется, уже есть идеи?» С любопытством спросил Минато. Он верил в ум Ганьи. Ганьи кивнул. «Брат Минато, есть кое-какие идеи, и мне кажется, они очень тебе подходят». Сказав это, он достал небольшой сюрикен с 4 заостренными лезвиями, в центре которого было отверстие, надевавшееся на палец, и, слегка пошевелив, заставил сюрикен быстро вращаться. Минато и Кушина смотрели, задумчиво. «Ганьи, ты имеешь в виду дальнейшее преобразование формы чакры, чтобы придать ей вид сюрикена, а затем метнуть ее?» — спросил Минато. Ганьи остановил вращающийся сюрикен, щелкнул пальцами. Как и ожидалось от брата Мината. Верно, именно так. Но это не просто преобразование формы чакры. Чистое преобразование формы чакры очень трудно осуществить. Необходимо добавить преобразование природы чакры стихии ветра. Я даже название ниндзюцу придумал. Стихия ветра. Расин сюрикен. Стихия ветра. Расин сюрикен. Мината немного подумал. И хотя название не соответствовало его стилю, оно звучало довольно хорошо. Кушина же хлопнула в ладоши, восхищаясь. «Какая потрясающая идея, как и ожидалось от Гуньи». Она протянула руку и потрепала Гуньи по голове. «Я даже не знаю, как устроены твои мозги, что ты смог придумать такое ниндзюцу». Гуньи улыбнулся. «Нужно просто внимательно наблюдать, немного играя на публику. Это действительно очень перспективное ниндзюцу, но его создание должно быть невероятно сложным». Мината улыбнулся. «Похоже, в будущем придется еще усерднее тренироваться». Гуньи кивнул. «Разработка этой техники может зависеть только от тебя, брат Мината. У меня нет стихии ветра, и освоение преобразования природы чакры стихии ветра очень сложно, а уж его применение и того больше. Разработка этой техники для меня в десятки тысяч раз сложнее, чем для тебя, брат Мината. Кстати, пусть Джирайя-сенсей тоже присоединится к разработке. Чем больше людей, тем больше сила. И, мне кажется, эта техника очень подходит и ему. Хотя Джирайя не взял его в ученики, но он ведь обучил Гуньи фу-индзюцу, так что называть его Джирайя-сенсей вполне уместно». Мината с улыбкой кивнул, тут же согласившись. «Я передам это Джирайе-сенсею». Хотя Джирайя и скитался, с ним все равно можно было связаться через жаб. Обсудив стихию ветра, Расин Сюрикен, Гуньи достал свой блокнот и начал спрашивать Нами Кадзи Мината и Узумаки Кушину о четырехсимвольной печати. За эти полгода он глубоко изучил четырехсимвольную печать, но так и не смог полностью ее освоить, поэтому, конечно, ему нужно было получить знания от Нами Кадзи Мината и Узумаки Кушины. Такой ценный ресурс, конечно, нельзя было упускать. Нужно было набраться наглости. Мината и Кушина не скупились и щедро давали ему советы. Они относились к нему с искренностью. Пообедав в доме Нами Кадзи Мината и пробыв там полчаса, Гуньи попрощался и ушел. После его ухода Мината сказал Кушине: «Кушина, как ты думаешь, стоит ли подарить Гуньи какое-нибудь ниндзюцу?» Кушина кивнула. «Можно, а какое ниндзюцу подарить?» «Фу, ниндзюцу!» Мината подумал и улыбнулся. «Не спеши с этим, Гуньи еще ученик. Сейчас он изучает четырехсимвольную печать. Подождем, пока он завершит ее изучение». Кушина засмеялась. «Это, наверное, займет немало времени. Чтобы Гуньи полностью освоил четырехсимвольную печать по нынешним темпам, потребуется, наверное, еще 2-3 года». Мината сказал. «Это уже очень быстро, ему ведь сейчас меньше 7 лет». Кушина, услышав это, не могла не вздохнуть. «Да, чуть не забыла его возраст. Этот парень действительно создает давление. Хорошо, что он не наш современник. Ха-ха-ха-ха». Мината, услышав это, улыбнулся. Действительно, Гуньи был слишком интенсивно тренируется. Если бы он был их современником, Мината тоже чувствовал бы огромное давление. Глава 17. Команда. Глава 17. Команда. Гуньи по-прежнему интенсивно тренировался, и в школе это действительно создавало огромное давление для Учихи Обито, Широну и Гунмэ и многих других. Но в таком возрасте лишь немногие могли держать такой темп вместе с Гуньи. Шизуни была одной из них, потому что Гуньи сидел рядом с ней, и она безмерно им восхищалась. Сарутоби Асума был одним из них, потому что он не признавал поражений. И еще больше он не признавал отношения своего отца, Сарутоби Хирузина, к себе. Конечно, Майта Гай тоже интенсивно тренировался, но его усердие было не из-за Гуньи, а потому что он и так уже был очень усердным, а теперь стал еще более усердным. Все это не касалось Гуньи. Он интенсивно тренировался не из-за других. Осень сменилась зимой. Незаметно 42 и краткая год Канохи подходил к концу. В этот день Сарутоби Хирузин получил заявление о досрочном выпуске и, увидев имя, слегка поднял бровь. «Гуньи собирается выпускаться досрочно?» Никирюсэ кивнул. «Да, гиндзюцу и искусство меча деревни скрытого листа он освоил в совершенстве. Другие теоретические знания давно знает наизусть. Школа действительно больше не может помочь ему прогрессировать». Сарутоби Хирузин кивнул. «Тогда организуйте все как можно скорее». «Есть». Никирюсэ получил приказ и ушел, а Сарутоби Хирузин погрузился в размышления, куда же определить Гуньи. Досрочный выпуск означал, что Гуньи можно было включить только в уже существующую команду ниндзя. Кроме того, Из-за таланта Ганье ему необходимо было найти хорошего сенсея команды, иначе это было бы пустой тратой. Стихия воды. Есть ли в Канахе джонины, особо сильные в стихии воды? Похоже, нет. Но джонины, которые в целом хорошо владеют стихией воды, есть. Однако Ганье, похоже, не особо нуждается в обучении стихии воды. На следующий день Никирюс и организовал выпускной экзамен, а затем снова пришел в офис Хокаге, чтобы доложить. Сарутоби Хирузин заговорил о распределении команд, и Никирюс, услышав это, невольно вздрогнул. Третий Хокаге, Ганье, очень выдающийся, но разве такое распределение не слишком поспешно? Он думал, что Ганье можно было бы включить в команду Гининов, выпустившихся в этом году. Такие команды Гининов выполняют очень простые миссии, что хорошо подошло бы Ганье для адаптации, но определять его в сформированную команду ниндзя. Неужели им придется подстраиваться под новичка Ганье и брать детские миссии? Поэтому Ники Рюсей поспешно возразил. Сарутоби Хирузин сказал: «Рюсей, не волнуйся, Ганье не так хрупок, как ты думаешь, его мышление очень зрелое, Минато не раз это подчеркивал. И, кроме того, ты должен верить в джонина руководителя команды, а также в будущих товарищей Ганье». Ники Рюсей, вспомнив выдающиеся способности Ганье, а также громкое имя этого джонина, больше не стал спорить. Канаха, 42 и краткий год, 8 октября. Письменный экзамен, максимальный балл. Три основные техники, максимальный балл. Ганье без всяких сюрпризов завершил выпускной экзамен и получил протектор ниндзя, символ ниндзя. Шизуни и остальные еще были на уроках, поэтому за выпускным экзаменом Ганье никто не наблюдал. У ворот школы Никирюсей сказал Ганье: «Ганье, с этого момента ты официальный ниндзя. Надеюсь, в будущем ты сохранишь тот дух, который был у тебя в школе. Твой сенсей команды, очень выдающийся ниндзя, ты должен у него многому научиться. И, хорошо ладь с товарищами, в миссиях вы ведь должны полагаться друг на друга и на свои жизни. Кроме того, во время миссии никогда не недооценивай ни одного своего врага». Такие наставления очень тронули Ганье, это был очень ответственный учитель. Он серьезно кивнул. «Рюсей-сенсей, не волнуйтесь, я все запомнил». Никирюсей махнул рукой. «Хорошо, иди и присоединяйся к своим товарищам». Ганье поклонился, а затем использовал технику мерцающего тела и ушел. Перепрыгивая по крышам, Ганье очень любопытствовал, кто же будет его сенсеем команды. Джонин, это точно джонин. Но джонинов в Канахе немало, но тех, кого он знал по имени, было не так уж много, особенно в эту эпоху. На самом деле, Ганье мог бы продолжать отсиживаться. Один раз в год перезаем 10 лет будущего, постоянное накопление, он всегда мог прогрессировать, и его мозг не был плох. Но что толку от того, что он освоит еще больше ниндзюцу? Чакры не хватало, приходилось экономить, и он не мог в полной мере раскрыть их мощь. Поэтому, освоив два гендзюцу и искусство меча деревни скрытого листа, и поняв, что больше ресурсов получить трудно, Ганье выбрал выпуск. Конечно, была и еще одна причина. Это то, что, если ничего не изменится, в следующем году белый клык Канахи покончит жизнь самоубийством. Хотя вероятность вмешаться в это была очень мала. Но если он сделает что-то, то в следующем году, когда он сделает перезаем 10 лет будущего, возможно, что-то изменится. А вдруг, если он сможет ухватиться за бедро белого клыка Канахи, его ресурсы связи снова увеличатся. Это могло бы способствовать усилению его способностей. Надеюсь, сенсей команды и товарищи будут сильными. Ганье испытывал надежду, но и легкое волнение. В конце концов, быть ниндзя – это рисковать жизнью. Если товарищи ненадежны, можно очень быстро умереть. Вскоре Ганье прибыл на одну из крыш и увидел своего сенсея команды и товарищей. Вот это да! Он сорвал джекпот. Сакума-сенсей. Ганье быстро сделал два шага, затем поклонился в знак приветствия. Да, перед ним был Хатаки Сакума. Рядом с ним были еще двое мужчин, на вид лет 15-16, которые сейчас тоже осматривали Ганье, этого гения. Хатаки Сакума, конечно, знал Ганье, можно даже сказать, был с ним немного знаком, и улыбнулся. «О, Ганье, представься, пусть все тебя узнают. Например, твоя любимая еда, нелюбимая еда, и в чем ты силен». Ганье выпрямился. «Есть. Я Кинашита Ганье, любимая еда, данга, нелюбимая еда, тоже данга. Силен в стихии воды, если есть вода, то лучше всего, потому что моей чакры не так уж много. Кроме того, я силен и в гендзюцу. Владею одним медицинским ниндзюцу, могу проводить временное лечение, а также владею фуиндзюцу». Двое рядом с Хатаки Сакума посмотрели на Гэнъи, их выражения были несколько странными. «Это точно только что выпустившийся парень, знает столько всего, это шутка, он что, с рождения интенсивно тренировался?» Не говоря уже о них, Хатаки Сакума тоже был удивлен. У него были данные Гэнъи, но только о стихии воды, фуиндзюцу, гиндзюцу и искусстве меча. Он не ожидал, что Гэнъи также владеет медицинским ниндзюцу. Это просто универсальный ниндзя, как и ожидалось от гения. Хатаки Сакума в душе вздохнул, а затем посмотрел на двоих рядом с собой. Мужчина в черной одежде с высоким воротником, с сумкой для танта и черными волосами, сказал: «Меня зовут Учиха Нами, я силен в искусстве меча клана Учиха, тайдзюцу, метании сюрикенов, гиндзюцу, стихии огня. Любимая еда – данго, нелюбимая еда – натта». «Действительно, Учиха». Гэнъи втайне подумал, затем поклонился в знак приветствия. «Нами-сенсей». Лицо Учихи Нами было очень холодным, но он сказал: «Не нужно так официально, просто называй меня Нами». Гэнъи кивнул и посмотрел на другого. Этот человек с длинными серыми волосами, собранными в конский хвост, улыбнулся. «Меня зовут Ямана Кахамура, любимая еда – рамен, нелюбимая еда – сладости. Силен в сенсорике, гиндзюцу». «Вот это да, человек из клана Ямана-ка». Гэнъи, как обычно, вежливо поприветствовал его. Ямана Кахамура выглядел мягким человеком. «Гэнъи, ты можешь просто называть меня Хамура». Гэнъи с готовностью согласился. Когда представления закончились, Хатаки Сакума наконец сказал: «Хорошо, раз мы познакомились, теперь к миссии». «Гэнъи, нет проблем». Гэнъи тут же кивнул. «Сакума-сенсей, нет проблем. Вчера Никирюсей предупредил его, что сегодня ему предстоит выполнить миссию за пределами деревни, поэтому он уже был готов, и сейчас у него был рюкзак за спиной, а танта висел на поясе». Глава 18. Первая битва. Глава 18. Первая битва. Выйдя из деревни, Гэнъи и трое его товарищей направились на северо-восток, перепрыгивая через деревья в густом лесу. Это был первый раз, когда Гэнъи покинул деревню, но в этом не было ничего особенного. В стране огня было слишком много таких высоких и густых лесов. Четверо передвигались не слишком быстро, пообедав час днем, а к вечеру разбили лагерь в лесу у реки. К этому моменту они еще не покинули страну огня. Четверо разделились на две группы для поочередного дежурства. Гэнъи и Хатаки Сакума в одной группе, Учиха Нами и Ямана Кахамура в другой. Однако ночь прошла без происшествий. На следующее утро, поев рыбного супа и жареной рыбы, четверо снова отправились в путь и к 3 часам дня покинули страну огня, прибыв в небольшую страну. Страна риса. Небольшая страна, о которой Гэнъи никогда не слышал. Эта маленькая страна славилась в мире ниндзя своим ароматным рисом, отсюда и ее название. В стране риса не было деревень ниндзя, поэтому все миссии направлялись в Коноху. Недавно банда разбойников обосновалась в горах, часто спускаясь, чтобы грабить ароматный рис, поэтому и возникла эта миссия. К вечеру Гэнъи и трое его товарищей прибыли в деревню, расположенную у подножия горы. Войдя в деревню, Гэнъи и остальные обнаружили, что жители прячутся от них. Некоторых детей, которые подглядывали, родители тихо отводили обратно в дома. Вскоре вся деревня выглядела опустевшей. Учиха Нами хмыкнул: «Эти люди, неужели они приняли нас за бандитов?» Гэнъи оглядывался, задумчиво. Ямана Кахамура сказал: «Командир, не стоит ли спросить у какого-нибудь жителя?» Хатаки Сакума знал, что у этого вопроса было два значения. Одно – дружески спросить. Второе – естественно, использовать тайные техники или гиндзюцу, чтобы спросить. Поскольку по информации, полученной от даймё страны риса, банда разбойников скрывалась в горах, Сакума не ответил, а посмотрел на Гэнъи. «Гэнъи, что ты думаешь?» Гэнъи сказал: «Эти жители, возможно, боятся нас, но больше они должны бояться этих разбойников. Страна риса, прежде чем нанять нас, вероятно, уже посылала самураев, но они потерпели поражение или даже были полностью уничтожены, и, возможно, эти жители уже пострадали от мести разбойников. Также возможно, что среди этих разбойников есть такие же, как и мы». Ямана Кахамура спросил: «Такие же, как мы, ниндзя с протекторами ниндзя?» Гэнъи кивнул: «И, я полагаю, в деревне есть доносчик разбойников». Учиха Нами тут же сказал: «Тогда найдем его и добудем информацию с помощью гиндзюцу». Этот метод был очень прямым и полностью осуществимым. Но Хатаки Сакума не кивнул в знак согласия, а снова спросил Гэнъи: «Гэнъи, как ты думаешь?» Бенли сказал. «Нами прав, это вполне осуществимо. Однако мы только что преодолели большой путь, и наша выносливость не на пике. Кроме того, мы плохо знакомы с местной обстановкой и местностью в горах. Даже если мы получим информацию с помощью гиндзюцу, мы не сможем вытянуть всю информацию. Поэтому я считаю, что лучше поджидать их, находясь в выгодной позиции. Мы отдохнем, а тот доносчик разбойников отправится доложить им, и они придут, чтобы убить нас». Яманака Хамура спросил: «А если в деревне нет доносчика разбойников?» Бенли сказал: «Раз страна Риса уже когда-то сражалась с этой бандой разбойников, если они достаточно умны, то даже если у них нет своих людей здесь в качестве доносчиков, они все равно найдут доносчика в деревне. Будет ли кто-то в деревне не согласен? Возможно. Но перед ножами и угрозами разбойников, даже если не хочешь, придется согласиться». Пока они разговаривали, четверо уже дошли до окраины деревни, где протекала маленькая речка. Хатаки Сакума тут же сказал: «Разбиваем лагерь у реки, отдыхаем. Если разбойники придут сами, мы их уничтожим, оставив одного живым для допроса. Если они не придут сегодня ночью, то завтра на рассвете отправимся в горы». Раз жители так напуганы, Хатаки Сакума не собирался получать информацию от них. Он просто сам отправится в горы завтра утром, чтобы найти следы разбойников. Бенли и двое других получили приказ и разожгли костер у реки. Бенли и Яманака Хамура отвечали за ловлю рыбы, Учиха Нами – за жарку рыбы. Вместе с солдатскими пилюлями четверо сытно поужинали, а затем разделились на две группы для поочередного дежурства. Незаметно, луна сияла ярко, звезды были редкими. Они идут. Бенли, отдыхавший с закрытыми глазами, был внезапно разбужен. Это был Яманака Хамура. Бенли привык к свету, но никого не увидел и не услышал приближающегося. Яманака Хамура тихо сказал: «Только что спустились с горы, всего 8 человек». Бенли кивнул, затем его тело вспыхнуло, и он встал на поверхность маленькой реки, а затем сложил печати. Техника водяного клонирования. Вода в реке поднялась, образуя водяного клона. Затем водяной клон быстро вернулся на место, где Бенли раньше отдыхал, прислонившись к камню. Что касается оригинала, он спрятался в воде. А перед костром Яманака Хамура и Учиха Нами продолжали дежурить. Хатаки Сакума лежал в стороне, словно не зная, что разбойники собираются напасть. Через мгновение в темноте послышались очень легкие шаги. «Кто там?» Учиха Нами намеренно громко крикнул. В следующий момент раздался свист, и несколько сюрикенов просвистели, направляясь прямо к Бенли и остальным. Глаза Учихи Нами мгновенно стали красными. Он выхватил танто и отбил сюрикен, а Бенли и двое других предпочли увернуться. «Это Учиха, двое окружают его». Из темноты донесся возглас удивления. Две фигуры бросились на Учиху Нами, затем еще трое бросились на Хатаки Сакума, Яманаку Хамуру и водяного клона Бенли. «Умри, мальчишка!» Человек, бросившийся на Бенли, выглядел особенно свирепо в свете мерцающего костра. В его руке был длинный танто, и на лбу у него тоже был протектор ниндзя. Но он не был отступником. Этот символ Бенли не узнал, но это было неважно. Пригнувшись, Бенли положил правую руку на рукоять танто. Когда длинный танто врага, словно полотно, обрушился вниз, он резко выхватил свой танто. Ляск! Два танто столкнулись, искры полетели. Бенли выхватил танто, блокировав сильный удар врага, а затем с легкостью нанес ответный удар, который разрубил длинный танто врага пополам. Враг тут же вздрогнул, оттолкнулся ногами и отпрыгнул назад. Агнье одновременно прыгнул вперед, быстро вложил танто, а затем быстро снова выхватил его. Пшик! Кровь брызнула под лунным светом. Враг широко раскрыл глаза, кровь хлынула из его груди. Этот танто был слишком быстр. Агнье приземлился и тут же почувствовал опасность. Сбоку на него налетел сильный порыв ветра с направления от окраины деревни. Предыдущие пятеро нападавших были с севера, а теперь атака пришла с востока. Враги разделились на две группы. Бенли тут же подпрыгнул, пытаясь увернуться, но стихия ветра имела слишком большой радиус действия, и резкий ветер со свистом обрушился на его тело, разрезая одежду и плоть. Бум! Тело Бенли превратилось в поток воды и рухнуло. Водяной клон. В 5-6 метрах от реки, под лунным светом, мужчина средних лет изменился в лице, и тут же он увидел человека, стоящего на поверхности реки, вокруг которого вода быстро закручивалась, поднимаясь вверх, образуя огромную водяную колонну. В одно мгновение маленькая река пересохла. Грохот. Водяной поток хлынул на берег, бурный и яростный. Лицо мужчины средних лет изменилось, Он не владел стихией земли, и, столкнувшись с таким ниндзюцу стихией воды, ему оставалось только подпрыгнуть в воздух, когда вода почти достигла его, чтобы избежать самого страшного удара. Его тело приземлилось на поверхность воды, и тут же на него обрушилась следующая волна. Мужчина средних лет уже закончил формирование печати, открыл рот и выдохнул сильный ветер, который развеял волны. Но в этот момент поток воды снова откатился назад. Мужчина средних лет был застигнут врасплох, тут же был сбит в воду, проглотил несколько глотков воды, и все его тело заболело. Когда вода успокоилась, мужчина средних лет вынырнул на поверхность, и ледяное лезвие Тантаганьи уже было приставлено к его шее. Глава 19. Возможности. Глава 19. Возможности. Проклятый гений Канахи. Мужчина средних лет стиснул зубы. Ганьи хмыкнул, взмахнул ногой и отправил мужчину средних лет в нокаут. Оглянувшись, он увидел, что битва Хатаки Сакума и двух его товарищей также закончилась. Рядом с Учихой нами лежали два трупа. Ганьи заметил, что его глаза были шаринганом с двумя томоя. Рядом с Яманакой Хамурой также лежал труп. Рядом с Хатаки Сакума – два. Затем послышались шаги, Ганьи оглянулся и увидел, как с направления окраины деревни приближается еще один Хатаки Сакума, неся двух человек. Восемь врагов, ни больше ни меньше. Очевидно, Яманака Хамура, будучи сенсором, давно обнаружил, что враги разделились на две группы. Поэтому Хатаки Сакума ждал на окраине деревни. Бум! Два врага, брошенные Сакума, тут же взорвались облаком дыма. Оказывается, тот, кто поджидал на окраине деревни, был теневым клоном. Ганьи подумал, что это здесь был теневой клон. Но тут же ему стало ясно. На всякий случай, оригинал Хатаки Сакума должен был оставаться здесь, чтобы в случае проблем с подчиненными он мог вовремя прийти на помощь. Особенно это касалось его, новичка. Ганьи, отличная работа. Хатаки Сакума с улыбкой похвалил его. Ганьи в одиночку справился с двумя людьми. Одного, с помощью танта, другого, с помощью ниндзюцу стихии воды. Из самого начала он решил использовать водяного клона, а сам спрятался в темноте, очень эффективная тактика. Именно увидев это, Хатаки Сакума позволил одному врагу сразиться с Ганьи. Кроме того, он заметил, что баттадзюцу Ганьи было очень хорошим. Баттадзюцу было использовано настолько превосходно, что это заставило его глаза загореться. Скорость все еще низковата, не удалось увернуться от стихии ветра. Ганьи скромно сказал. Учиха Нами сказал, клон ведь создан, чтобы заманивать врага, не так ли? Выступление Ганьи также заставило его пересмотреть свои взгляды. Он ничуть не походил на новичка, только что окончившего школу. Он был так же искусен, как и владеемый им ниндзюцу, словно опытный ветеран. Нами, Хамура, вы отвечаете за допрос. Эти парни, ниндзя из страны неба, сказал Хатаки Сакума. Страна неба, Ганьи понял. Он вспомнил, что эта страна, кажется, была уничтожена страной огня во время Второй Великой Войны ниндзя. И еще нулехвостый. Нулехвостый. Веки Ганьи затрепетали. Есть ли сейчас нулехвостый в стране неба? Нельзя ли его забрать и попробовать стать Джинчурики нулехвостого? Хотя нулехвостый довольно слаб, запас чакры у него должен быть немалым. И, как скопление темной чакры, пока существует тьма, чакра будет неиссякаемой. Разве в мире ниндзя не хватает тьмы? Пока мысли быстро мелькали в голове Ганьи, у него появился еще один план. А в это время Учиха Нами и Яманака Хамура уже начали допрашивать пленников. Через полчаса допрос был закончен, и трое пленников были казнены Учихой Нами. Ганьи посмотрел на это без какой-либо реакции. Неужели их не убивать, а оставлять на обед? Снова разожгли костер, и Учиха Нами и Яманака Хамура по очереди доложили Хатаки Сакума и Ганьи полученную информацию. У них есть еще одна база в горах. Там осталось 13 ниндзя, но только один джонин. Это лишь одна из баз остатков ниндзя страны неба. У них, вероятно, есть и другие базы, но эти трое ничего о них не знают. Это ловушка, нас намеренно заманили сюда, команду ниндзя Канахи. В обычной ситуации на такую миссию не отправили бы такого сильного ниндзя, как Хатаки Сакума. В основном это была бы команда чунинов. В конце концов, в Канахе эта миссия оценивалась всего как ранг С. Теперь миссия, очевидно, должна быть повышена. Выслушав информацию, Хатаки Сакума тут же решил, отдыхаем одну ночь, завтра отправимся в горы. Ганьи и двое других кивнули. Есть. Ночь прошла безмолвно. На следующее утро, позавтракав, Ганьи и трое его товарищей отправились в горы. Базу остатков ниндзя Страны Неба было несложно найти. Следуя следам 8 человек, оставленным вчера, они быстро нашли горную долину. Здесь вдоль ручья были построены ряды деревянных хижин. С одной стороны долины, спрятавшись в кустах, Яманака Хамура использовал сенсорику и через мгновение подал сигнал. 13 человек, все верно. Хатаки Сакума кивнул, а затем подал сигнал Ганьи. Есть ручей, водная атака. Ганьи слегка кивнул, затем использовал технику мерцающего тела и исчез. В горной долине Ганьи приземлился на поверхность ручья, затем развел руки, сложил печать Дзай, а затем сложил обе руки. Вода под его ногами закрутилась, поднимаясь и окружая тело Ганьи. Вода из ручья постоянно отсасывалась, и мощь становилась все больше. Шух-шух-шух, фигуры одна за другой вылетали из деревянных хижин и приземлялись на их крыши. Это люди из Канахи. Остатки ниндзя Страны Неба сразу заметили протектор ниндзя Ганьи. А Ганьи взмахнул обеими руками вперед, и спирально поднимающийся поток воды с грохотом ринулся вперед. Стихия воды, волна воды. Однако эта мощь была подобна взрывной водяной волне Хашигаки Кисами. Под ударом потока воды деревянные хижины взорвались и рухнули. Ниндзя Страны Неба один за другим подпрыгивали, а затем приземлялись на поверхность воды. В этот момент в воздухе появились огненные шары, которые затем обрушились. Осторожно! Ниндзя Страны Неба вскрикнули от испуга, снова увернувшись. Грохот! Огненные шары ударились о воду, поднимая клубы пара. Ганьи снова сложил печати. Дзай, змея, тигр. Вода поднялась, водяной дракон сформировался и, сопровождаемый ревом, схватил одного ниндзя Страны Неба, который подпрыгнул. Затем голова дракона рванула вниз, сбив еще одного ниндзя Страны Неба, и, воспользовавшись клубами пара, две фигуры, одна за другой, ворвались в толпу. Впереди был Хатаки Сакума, и там, где проходил его яркий клинок, один за другим падали ниндзя Страны Неба. Хатаки Сакума, убив 3 человек, добрался до Джонина ниндзя Страны Неба, и раздались частые звуки ударов металла. Ганьи не мог обращать внимание на битвы других. 2 ниндзя Страны Неба бросились на него. Этот мальчишка, по их мнению, представлял особую угрозу. Ганьи остался стоять на месте, его руки мелькали при формировании ручных печатей, оставляя за собой остаточные изображения. Гиндзюцу, техника путешествия в черную тьму. Зрение было заблокировано, Ганьи поднял руку и метнул несколько сюрикенов, но все они были отбиты. 2 ниндзя Страны Неба также остановились, прислонившись спиной друг к другу, настороже. Хлоп-хлоп-хлоп. Ганьи бежал по воде, а затем обманным маневром, используя баттадзюцу, сначала убил одного. Другой, почувствовав, что его товарищ пал, тут же пришел в ужас и заорал. «Генин Канахи, ублюдок, выходи, я тебя убью!» Пока он кричал, он складывал печати и, открыв рот, выплюнул огненный шар, но, очевидно, промахнулся. Ганьи бросился вперед, атакуя с разных направлений, но это была лишь разведка боем. Это еще больше сбило с толку ниндзя Страны Неба, он беспорядочно махал танто, и Ганьи легко нашел возможность, чтобы покончить с ним одним ударом. Легко и непринужденно он убил 4. К этому моменту битва также закончилась. На мокрой земле лежали трупы. Яманака Хамура вышел из леса и показал Ганьи большой палец вверх. Ганьи улыбнулся, а затем вложил танто в ножны. В водной среде он действительно мог проявлять необычайную боевую мощь. Если бы воды не было, с его чакрой он ни за что не смог бы использовать ниндзюцу стихии воды такого масштаба. ХМ, на самом деле, он мог бы использовать, но после этого он бы полностью истощился. Глава 20. Обучение. Глава 20. Обучение. По окончании миссии Ганьи и трое его товарищей, погрузив тела ниндзя Страны Неба в запечатывающий свиток, отправились обратно в Канаху. К моменту их возвращения наступил уже 3-й день. Вся миссия заняла 6 дней. По возвращении в Канаху, Хатаки Сакума отправился сдавать отчет по миссии, а Ганьи и двое других разошлись по домам. Прогуливаясь по улицам, Ганьи размышлял над информацией, которую он собрал по пути обратно о Стране Неба. Страны Неба больше не существовало. Остатки ниндзя Страны Неба разбежались и время от времени пытались противостоять Канахе. Но это было равносильно самоубийству. Изначальное местонахождение ниндзя Страны Неба было к востоку от Страны Огня, к югу от Страны Горячих Источников, у самого моря. Он пока не был уверен, есть ли под руинами Страны Неба летающая крепость. И информации о нуле хвостом у него тоже не было, он не знал, когда именно нулехвостый появился. Однако фуинг-дзюцу для запечатывания нулихвостого было украдено из Канахи. И секретная техника регенерации также имела источник в Канахе. Гуньи не удалось получить информацию об уничтожении страны неба, Хатаки Сакума говорил об этом очень скудно. Возможно, это произошло из-за кражи секретных техник, предложил Гуньи. К счастью, ему не обязательно было лично отправляться исследовать руины страны неба. В его нынешнем статусе Генина ему было трудно покинуть деревню в одиночку. Хорошо, что у меня есть читерский навык. Я сначала подготовлюсь и изучу четырехсимвольную печать. Посмотрю в перезайме будущего, смогу ли я заполучить нулихвостого. Гуньи прекрасно знал свои пределы. С его нынешней силой, попытка найти нулихвостого могла бы закончиться очень плохо. Несмотря на то, что в этот раз он так легко справился с дюжиной ниндзя страны неба. Но это было благодаря Хатаки Сакума, а также Учиха Нами и Яманака Хамура, оба были чунинами. Особенно Учиха Нами, который активировал Шаринган с двумя Томоэ, был очень силен. Один лишь Тайдзюцу и ближний бой могли бы легко разгромить Гуньи. Отдохнув полдня дома, на следующий день Гуньи с подарками отправился к Хатаки Сакума. Хатаки Сакума сказал, что его можно спрашивать об искусстве меча, и Гуньи, конечно, не упустил такой возможности. Даже если это были вежливые слова, он набрался наглости и воспринял их всерьез. А Хатаки Сакума, очевидно, не был таким человеком. За несколько дней общения Гуньи почувствовал, что это был сенсей, который очень охотно поддерживал младших. Поэтому он, конечно, должен был воспользоваться шансом. Независимо от того, возьмет ли Хатаки Сакума его в ученики, сначала нужно было освоить навыки. Когда Гуньи пришел, Какаши тоже был дома, не на задании. Поэтому, оставив подарки, трое отправились на открытую площадку, окруженную лесом. Там на деревьях было много деревянных мишеней, и виднелись следы от сюрикенов. Возможно, это было место, где раньше тренировался Какаши. «Какаши, Гуньи, попробуйте сначала вы». Хатаки Сакума улыбнулся и особо добавил. «Какаши, искусство меча Гуньи сильно улучшилось, знаешь». Какаши посмотрел на Гуньи и спросил. «Яйдзюцу». Гуньи кивнул. «Немного освоил». Какаши выхватил Танта из-за спины. «Тогда дай мне посмотреть». Едва слова прозвучали, Какаши ринулся на Гуньи. Гуньи пригнулся, положив правую руку на рукоять Танта. Однако Какаши, бросавшийся прямо вперед, внезапно подпрыгнул, перескочил через Гуньи и атаковал сзади. Гуньи остался невозмутим, его тело пошло по часовой стрелке, описывая полукруг, и одновременно с поворотом он выхватил Танта. Ляск. Танта, выхваченный снизу слева вверх направо, точно столкнулся с рубящим Танта Какаши. Затем Гуньи перехватил Танта обеими руками и с силой опустил его. Ляск. Какаши заблокировал удар, но выражение его лица изменилось, и он невольно пошатнулся. Какой тяжелый Танта! Гуньи воспользовался моментом, чтобы перейти в атаку. На мгновение раздались непрерывные звуки столкновения металла. Какаши отступал шаг за шагом, но всего через 7-8 движений он стабилизировался и начал контратаковать. Гуньи тренировал искусство меча деревни скрытого листа меньше года. После того, как две атаки Яйдзюцу не принесли полного успеха, его искусство меча стало обычным, и после контратаки Какаши он быстро растерялся. Снова был разгромлен. Однако Гуньи все же стиснул зубы и продолжал сопротивляться, сосредоточенно блокируя каждый удар Какаши, пытаясь перенять его искусство меча, а затем контратаковать. Хотя каждый раз его отбивали, но все же был небольшой прогресс. Наблюдавший в стороне Хатаки Сакума кивнул. Не беда проиграть, главное, уметь учиться и быть способным к обучению. По прошествии более 50 раундов Танта Какаши оказался приставлен к шее Гуньи. Хотя он все еще проиграл, но продержался более 50 раундов, что было огромным прогрессом по сравнению с прошлым. Гуньи, ты сильно прогрессируешь, особенно Яйдзюцу, если правильно выбрать момент, можно легко убить врага одним ударом, оценил Какаши. Хатаки Сакума улыбнулся. Гуньи уже убил двух остатков ниндзя страны неба этой техникой во время последней миссии. Какаши удивленно посмотрел на Гуньи. Гуньи улыбнулся. Те двое были намного хуже Какаши в искусстве меча, и они очень меня недооценили. Затем настало время обучения Хатаки Сакума. Искусство меча деревни скрытого листа Гуньи уже знал, поэтому Хатаки Сакума не учил базовым движением, а начал с объяснения того, как правильно использовать силу, как быстрее и сильнее наносить удары Танта. Это использование силы включало не только физическую силу, но и технику всплеска чакры. Если чакра вспыхивает под ногами, создавая технику мерцающего тела, то, естественно, чакра может вспыхивать и в руках, подобно странной силе цунади, которая увеличивает силу удара. Искусство меча также имеет это. Не учитывая добавление преобразований природы чакры, соревнование в искусстве меча – это, по сути, соревнование скорости нервной реакции, силы и скорости. А когда эти техники будут переданы, начнется практика. Как практиковаться? Конечно, в реальных боях Гэнъи постоянно проигрывал Хатаки Сакума и Какаши. В течение 3 дней его разум был полон мелькающих клинков. На 4-й день Какаши ушел на миссию. Гэнъи также получил выходной. Но он не мог просто отдыхать. Этот день он провел за изучением фуиндзюцу и гиндзюцу. Незаметно прошло 7 дней. В 9 утра у ворот Канахи команда Белого Клыка снова собралась, и началась вторая миссия Гэнъи. Миссия, отпуск, тренировка. Миссия, отпуск, тренировка. Вот такая скучная жизнь у ниндзя. И 42 и краткая год Канахи незаметно прошел. Выдох. Гэнъи выдохнул горячий воздух. Если не произойдет ничего непредвиденного, перемены наступят в этом году. Какая миссия нанесет деревне такие огромные потери? Смогу ли я изменить это, если брошу миссию ради спасения товарищей? Надеюсь, это произойдет после марта. В марте Гэнъи снова сможет перезанять 10 лет будущего. К тому времени его сила должна будет снова возрасти. По крайней мере, его баттадзюцу должно значительно улучшиться. За эти несколько месяцев его баттадзюцу очень быстро прогрессировало благодаря наставлениям Хатаки Сакума. А если добавить 10 лет практики, то, должно быть, будет не хуже. Гэнъи. Знакомый голос донесся до его ушей. Гэнъи вздрогнул, поднял глаза и невольно улыбнулся. Джирайя-сенсей. Соскочив с крыши, он подошел к Джирайе и серьезно поклонился. Джирайя с улыбкой помахал рукой. «Иди за мной». Гэнъи с любопытством последовал за ним. Глава 21. Новая техника. Глава 21. Новая техника. Гэнъи и Джирайя, один за другим, удалились от центральной части Канахи и остановились на просторной поляне. Снег все еще падал, и на земле лежал толстый слой. Джирайя с улыбкой протянул правую руку, раскрыв ладонь. В следующее мгновение на его ладони быстро появился синий расинган. Гэнъи тут же с улыбкой поднял большой палец вверх. Как и ожидалось от Джирайя-сенсея, так быстро освоили расинган. Джирайя самодовольно улыбнулся. Не только это. Гэнъи вздрогнул. В следующее мгновение расинган раздулся, окружающие воздушные потоки быстро закрутились, издавая свистящий звук, и снежинки также закружились вокруг. Гэнъи широко раскрыл глаза, наблюдая, как расинган в руке Джирайи претерпевает резкие изменения. Сопровождаемый пронзительным жужжанием, появился знакомый ему стихия ветра, расин-сюрикен. Глядя на удивленное лицо Гэнъи, Джирайя был очень доволен. Гэнъи, это и есть стихия ветра, расин-сюрикен. Как и ожидалось от Джирайи-сенсея, одного из саннинов, потрясающе. Гэнъи на этот раз восхищался от всего сердца. С тех пор, как он предложил эту идею Намикадзе Минато, не прошло и года, а Джирайя уже завершил эту технику. Хотя по сравнению с Наруто, это все еще было немного медленно. Но у Наруто был огромный запас чакры, он мог создать сотни или даже тысячи клонов для тренировок за один раз, их эффективность совершенно несравнима. Не говоря уже о том, что Джирайя был бродягой, скитающимся повсюду. Можно сказать только, что Джирайя не зря стал одним из лучших ниндзя из простолюдинов. Столкнувшись с восхищением Гэнъи, Джирайя стал еще счастливее. «Джирайя-сенсей, ее можно бросать?» – поспешно спросил Гэнъи. Улыбка Джирайи застыла, и с некоторым отчаянием он сказал: «Нет, ну, это всего лишь полуфабрикат,